Не могу вспомнить имя этого лагерного медика. Он говорил сквозь зубы, вопросы пропускал мимо ушей и ненавидел, казалось, не только заключенных, но весь белый свет. Никто не хотел попадать к нему. От него уходили даже санитары, хотя для многих заключенных стать санитаром было пределом мечтаний. И все-таки не могли его выносить, уходили. Между собой звали его доктор Смайданыка. Однажды меня, порезанного, избитого, вместо больницы, по его настоянию, определили в изолятор. Так поступал он со многими заключенными, и его ненавидели все. Уверен, что это был единственный врач, кого я запомнил как не врача, а как гадость. И уже, находясь в изоляторе, думал: «Я обязательно с ним когда-нибудь встречусь». С колымской медициной у меня вообще были хорошие отношения. Во время одного инцидента на Новом конвоир ударил меня винтовочным штыком в пах, и меня, окровавленного, привезли в Сусуманскую райбольницу. Рану зашивала вольнонаемная Елизавета Архиповна Попова, главный хирург. Пытаясь отвлечь меня от дикой боли, она разговаривала, интересуясь, откуда я, давно ли на Колыме. Из ее рассказов я запомнил, что у нее есть дочь. Возможно, ей понравилось, как я держался на операционном столе или по какой-то другой причине, но на следующий день через фельдшера Хасана она предложила мне после выписки остаться в больнице дневальным. У врачей была возможность самим подбирать для больницы обслуживающий персонал. Пойти в круг обслуги, санчасти, бани, кухни — для многих это было невероятным везением, иногда последней возможностью уцелеть. Мне почему-то было неловко. Я попросил Хасана передать Елизавете Архиповне, что благодарен за внимание, но предложение принять не могу. Но какой из меня дневальный? Вскоре она приглашает к себе в кабинет. «Почему, Туманов?» — спрашивает. «Не хочу вас подводить». «Не понимаю. Вам же будет неприятно, если ваш дневальный что-нибудь натворит», — говорю я. «Зачем вы так?» В ее глазах улавливаю сочувствие. Потом меня частенько станут привозить в райбольницу, иногда в тяжелом состоянии. Когда санитары несут меня на носилках по коридору, навстречу попадается Елизавета Архиповна. Она уже не предлагает работать дневальным, но каждый раз, останавливаясь, спрашивает, что со мной на этот раз, и грустно повторяет: «Зачем вы так?» В Сусуманской райбольнице, построенной заключенными в 30-х годах, человек на 300, работало несколько вольнонаемных врачей. Остальные врачи – заключенные. А люди среди них встречались интересные. Мне запомнился Михаил Михайлович, родом из Армении, в свое время знаменитый московский хирург. Говорят, он работал в Кремле и лечил вождей. Его посадили в 1937 году. Он обращался к другим заключенным исключительно на «вы» и никогда не повышал голос. Многих врачей заключенные называли, как принято, «лепило». Но Михаил Михайлович был одним из немногих, кого так называть не поворачивался язык. Однажды к нему попал наш салагерник из перспективного с ножом в сердце. У парня не было шансов. Его уже готовили списать и вывозить труп. Он оказался на операционном столе у Михаила Михайловича и остался жив. С Михаилом Михайловичем связана одна история. «Меня выписывают из райбольницы. У ворот два крытых грузовика, конвой, собаки. В открытую дверь кидаю телогрейку и вскакиваю в кузов. Я недоумеваю, чувствую, что этап какой-то необычный. Спрашиваю, куда везут? Заключенные отвечают, на широкий или на линковой. Меня бросает в жар. Оба этих лагеря из самых страшных. На линковом беспредельщики, приговорившие меня к смерти. Пытаюсь спрыгнуть на землю. Солдат-казах с автоматом преграждает путь. «Подожди!» — отталкиваю я его. «Что подожди? Я больной!» «Был больной, лежал в больнице!» В голове моментально проносится, что меня ждет. Я бью казаха не в челюсть, а пониже, в горло. Он падает на спину, я спрыгиваю. Охрана стреляет в воздух, спускают собаку. Но громадная псина, не разобрав, кидается не на меня, а на другого солдата. Наверное, потому что мы оба в черном. Я в телогрейке, а солдат в черном полушубке. Собака ловит солдата за руку, бросается на грудь. Она так мощно валит его с ног, что автомат на ремне крутанулся вокруг шеи. Но вторая собака все-таки хватает мою левую ногу ниже колена. «Ноги мои в унтах!» Мне передал их покойный Миша Константинов, когда мы готовились к побегу. Особой боли я не чувствую и бью псу кулаком между ухом и глазом. Пес визжит и отпускает меня. Из помещения высыпают больные, что-то кричат, не прекращается стрельба. В проходной меня пытаются удержать. Я левой рукой хватаю надзирателя за воротник и так выворачиваю, что у него лопается целлулоидный воротничок. Отталкиваю его и влетаю в больницу, прямо в кабинет главврача Софьи Ивановны Томашовой. Она когда-то работала в медчасти на перспективном и знала меня. Не успеваю закрыть за собой дверь, как в кабинет врываются несколько офицеров. Я обращаюсь к Томашовой. «Я к вам прибыл из одного лагеря, а меня отправляют из больницы в другой, на штрафняк. У вас что, не больница, а пересылка?» Софья Ивановна недавно получила должность главврача и, вероятно, дорожит ею. Она поворачивается к фельдшеру-эстонцу. «Сарет, смерьте ему температуру!» «Я знаю, фельдшер сидит по 58-й, у него 25 лет. У меня промелькнула надежда, что он скажет,